Не помню, сколько еще мы просидели. Наверное, больше часа, так как Мицука бегала на парковку, дабы доплатить. Девушки успели напиться и покраснеть, словно вареные раки. Их стеклянные глаза совсем не привлекали. Наоборот, в таком виде ни Каори, ни Мика не казались мне достойными партнершами. Не знаю, в чем дело, может, из-за того, что я недавно кончил, и мыслей о сексе больше не было. Стало даже немного стыдно. Все же сейчас я вместе с сестренкой поеду в наш гостеприимный дом, а они... даже не знаю, что будут делать. Но стыд сошел на нет, когда я посмотрел на Айяна. Наверное, именно так и выглядит нервный срыв. Она напилась точно так же, как и остальные. Казалось, что еще немного, и она отправится в пляс на столе. Но на наше счастье пришли официанты, убирая пустую посуду, и девушки чуть успокоились. Наверное, стало стыдно. Однако уже вскоре я понял, чем все это грозит. Аяна достала телефон и набрала чей-то номер. «Алло?» — через пару секунд сестренка заговорила. «Пап, не отвлекаю?» «О, нет, нет, нет. Даже не вздумай узнавать, когда он вернется». «Я надеюсь, ты задержишься у Эми. Она это заслужила». Наверное, в этот момент отец рассмеялся, так как на лице Аяна тоже появилась довольная улыбка. «Я просто хотела узнать, ты не против, если мы устроим дома небольшую вечеринку с командой Изаму?» «Что?» — невольно вырвалось у меня, за что я получил 4 удивленных взгляда. «Ты чё творишь?» — уже более спокойно произнес я. «Нам же завтра на учебу!» Но сестренка даже слушать меня не желала. Просто отмахнулась, словно от надоевшего парнишки, и продолжила разговор с отцом. «Да, мы до сих пор сидим в Тоторо». И просящим голосом. «Просто я так устала». Договорить она не успела. На лице сестренки засияла радостная улыбка. Ну, конечно, отец сдался под таким давлением, учитывая, что нечто подобное мы с ним и планировали. «Да, я договорюсь на завтра. Все обязательно выучу. Хотя там и так все понятно, а в клинике уже прошла весь наш полугодовой курс. Но на практике и за неделю». А вот здесь она права. Увы, но из-за постоянной работы Аяна слишком много и рано узнает обо всей грязи человеческих болезней. Через несколько секунд она попрощалась и обвела нас довольным взглядом, остановившись на мне. «В чем дело, братик?» — спросила она игривым голоском. «Боишься, что мы тебя съедим?» «Боюсь, что вы съедите все, что в холодильнике». «Ой, да брось», — засмеялась та. «Я приготовлю тебе еще». И с алчным прищуром добавила: «Все, что захочешь». Мицука, самая трезвая из нас, лишь посмеялась. «А ты времени зря не теряешь», — одобрительно сказала она и провела ладонью по руке сестренки. «Мне всегда такие нравились». «О, ты еще не знаешь, насколько все запущено», — в тон ей ответила Айена. «Так, все», — я первым вскинул руки. «Если желаете продолжить вечеринку, то я только за. Однако надо будет заехать в магазин и купить что-нибудь выпить». «Обязательно», — кивнула Айена. «А еще взбитые сливки», — пискнула Мика и, опустив руку, сжала мой член. «Какая вечеринка без сливок?» «И то верно», — кивнула блондинка и встала из-за стола. «Если все согласны, то погнали».